но подобные тебе наверняка есть и у светлых. Конечно, такая работа ведется обеими сторонами, и это нормально, понимаешь, таков сложившийся порядок. Все о нем знают и принимают его, и вот появляешься ты, неизвестная величина на стороне темных. Что бы ты сделал на месте императора Олега? Убил бы, чтобы не ломать систему, верно? Не потому, что ты плохой или хороший, а просто потому что другой. Не все любят перемены. Ну, есть и еще один вариант. Какой? Внимательно посмотрел на меня отец. Привязать к себе, заставить сменить цвет. Хороший вариант, но маловероятный. Будь ты изменей знатного рода, такое было бы возможно. Но мы, раздоровы, приближены к трону, а значит, рычагов влияния на тебя нет. И что прикажешь мне делать? Скрывать свои возможности? Что же еще? Об этой твоей способности знаю пока лишь я и Навка. Поэтому пока демонстрируй только темную магию. И думаешь, не догадаются? В той же академии при поступлении артефакт показывает, светлый ты или темный. В этом ты прав. Он покажет предрасположенность. Но ты можешь сделать непонимающий вид, продемонстрировать темную магию. Они подумают, что произошла какая-то ошибка, потом об этом забудут, если ты больше не проявишь никаких отклонений от нормы. Сбои случаются, это не редкость. И поверь мне, им будет легче списать все на неработающий артефакт, чем поверить в серый источник. Так что с этого момента никакой светлой магии, пока я не разрешу. А что, шанс на это есть? Конечно, у тебя появились новые возможности и грех ими не воспользоваться. Взять, например, те же пустоши, ведь мы не знаем, что находится за ними. Какие страны уцелели после того, как на нас с неба обрушился вихрь, разделивший мир на участки и породивший чудовищ? Большому отряду через них не пробиться, а вот малому или одиночке вполне себе по силам. Представь себе, если ты пройдешь туда, где никто из нас не был, и вернешься обратно с новостями. А если там остались живые, возможности открываются сумасшедшие. Поэтому для тебя теперь главным становится учеба и развитие. К выпуску академии ты должен взять боярина, не меньше. Ты еще скажи воеводу, усмехнулся я. Это в идеале. А чего ты лыбишься? Гены у тебя более чем достойные. Потенциал под присмотром сварога может безграничный открыться. Все будет зависеть от Бога и немного от тебя. Если лениться не будешь, то очень высоко взлетишь, а там, глядишь, и свадьбу сыграем, от невест отбоя не будет. О, хорошо, что напомнил. В общем, я бы хотел разорвать помолвку с Настей Темниковой. А зачем бы мне это делать? Подобное серьезно ухудшит наши отношения с сильным родом? Ну, хотя бы за тем, что ни она, ни я этого не желаем. Интересы рода выше хотелок наследников. А может, в интересах рода будет привести в него более подходящую по статусу невесту для такого сильного меня? Продолжай, одобрительно кивнул он. Я Кристину имею в виду, Годунову. На дочку императора замахнулся, усмехнулся он в усы. Если красть, так миллион, если влюбиться, так в принцессу. Породниться с императорским родом почетно, но потянешь ли, дочка у него, как я слышал, нрава уж больно крутого. Это ты уже предоставь мне. Есть у меня по этому поводу кое-какие мысли. Хорошо, после недолгих раздумий согласился он. Даю год тебе на охмурение девицы. Увижу, что ладится у вас, дам добро на расторжение предыдущей помолвки. Или возьмешь Настю второй женой, что тоже неплохо. Но это уже решишь сам. А пока даже заикаться об этом не смей. Пусть все идет своим чередом. Получится, хорошо. Нет, значит, оставим все как есть. Покажи себя человеком, знающим цену словам, тогда и говорить станем. Ты, Видар, себе создал не самую лучшую репутацию и трудно будет ее изменить. Хотя уже сейчас я вижу, как ты поменялся, и это радует меня. Кстати, в честь инициации ты будешь уже официально представлен ко двору императора. Не как просто мой сын, а как наследник рода. Это дело почетное и важное. Так что готовься, церемония состоится через 3 дня. Мы там одни будем или как? Или как? Ради тебя никто отдельный прием устраивать не будет. Ну, пока по крайней мере, будут присутствовать несколько ближников, те же Темниковы или граф Замогильников с сыном и дочерью. Они двойняшки, если помнишь. Еще вроде как барон Егинский заявится, поморщился он. А эти-то каким тут боком? Удивился я. Простые бароны, и к императору. Зелья их новое развитие получили. Сильнее стали, что империи во благо. Егинские разрослись, везде свои представительства открыли. Того и гляди, они графский титул получат. Правда, поговаривают, что они и светлым контрабанду возят, но, как говорится, Не пойманного на кол не посадишь. Ну, и еще парочка гостей ожидается, их фамилии тебе пока ничего не скажут. Из выскочек они, мы там самые родовитые будем, так что и внимания к нам больше будет. Ваше темнейшество, постучавшись, заглянул к нам гвардеец. Вот, нашли в комнате Артема, протянул он мой браслет. Свободен, скрипнул зубами отец, едва сдерживая гнев. Пригрел змею на груди, не разглядел обмана. А теперь расскажи мне в подробностях, что произошло, пока меня не было. После разговора с отцом я был предоставлен сам себе, ну, и направился в свою комнату. Хотелось отдохнуть, день был не самым легким. Стоя под струями воды, я смывал с себя все, что произошло за это время, и впервые чувствовал себя более-менее сносно. Инициация избавила меня от телесных ран, а вот остальное. Слишком хорошо я помнил, как резал сам себя. Такого и врагу не пожелаешь. Спинку потереть, появилась в душе Навка в своем девичьем обличье. Причем была она голая, отчего мой организм, несмотря на перенесенный стресс, сразу взбодрился. Кто ж от такого отказывается? Усмехнулся я, повернувшись к ней спиной, и сразу почувствовал, как на мои плечи легли вполне себе материальные руки. И начался кайф. Навка вполне умело орудовала всеми частями тела, то прижимаясь ко мне, то чуть отдаляясь. Ее шаловливые ручки гуляли по мне, и она играла на моих нервах, как опытный музыкант, каждым нажатием вызывая стон наслаждения. Наконец тело, не выдержав этой пытки, разрядилось так, что у меня чуть звезды из глаз не посыпались. «Извини, чуть перестаралась», без капли раскаяния сказала она. «Аво, ты уже готов к следующему раунду. А я слышала, что мужчинам надо время, чтобы восстановиться. Мужчины бывают разные», зарычал я, подхватывая ее на руки. «Ох, ты такой горячий», взвизгнула она от неожиданности, отыгрывая смущение, когда мы рухнули на постель. После этого я уложил ее животом на подушку, раздвинул ноги, разместился сверху, пристроился и когда почувствовал, что смазки в ее вагине достаточно, начал входить. Навка была полностью готова, поэтому долго осторожничать мне не пришлось. Уже скоро я по-хозяйски имел ее, постанывающую, сзади, целовал ее, шептал ей на ухо комплименты. Я понял, что в сексе она предпочитает вести себя пассивно и, если вообще двигается, то не слишком активно. Меня это не только не напрягло, но даже наоборот завело. Я мог взять все происходящее полностью в свои руки. Отымев Навку сзади, я перевернул ее на спину в миссионерскую позу, раздвинул пошире ее ноги, чтобы получше пристроиться и поглубже войти, и навалился на нее доброй частью своего веса, чуть разгрузившись за счет упора локтями в кровать, чтобы ее совсем не раздавить. Она, сдавленная подо мной и дергающаяся от фрикций, стонала. Ей явно нравилось находиться полностью в моих руках. Пока я ее трахал, я то запускал ей обе руки в волосы и массировал голову сквозь них, то эту голову грубо обхватывал, то целовал ее, то крепко брал за шею или плечо, то фиксировал ее руки своими, то прихватывал за ягодицы, то крепко сжимал ее с боков так, что она вообще ничем не могла пошевелить и только сжималась и разжималась, то принимая в себя мой член, то выпуская его. Она, хотя и была пассивна, а что ей еще оставалось подо мной, обильно текла, не думал, что духи так могут. Это меня очень заводило. Затем я повернул ее в одну из любимых своих поз, раком на боку, то есть я остался в том же положении, что был в миссионерской, а ее провернул на 90 градусов и свел ее ноги вместе так, что она оказалась как бы в позе раком, но при этом не стоя на коленях и локтях, а лежа боком на кровати. Я взял ее одной рукой за основание шеи, а второй обхватил оба ее запястья так, что под моим контролем сразу оказались обе ее руки. При этом левым локтем я уперся ей в талию сзади от нее, а правым прижал спереди. Так я ее, обездвиженную и закрывшую глаза, дотрахал до оргазма. Когда она начала кончать, я тоже уже давно был на грани и не извергался только потому, что хотел сначала удовлетворить ее. Но почувствовав содрогание ее тела, я наконец позволил себе с громким стоном разрядиться в нее, получив максимальное удовольствие. Устало откинувшись на постели, я просто смотрел в потолок, наслаждаясь тишиной. Это было круто, Навка нависла надо мной, опершись на локоть. Круто. Не знал, что духи так хорошо могут отыгрывать материальность. А я и не отыгрывала. Не забывай, что чем выше порядок, тем сильнее мы чувствуем жизнь. На втором я могу ощущать себя полноценной женщиной. А уж на первом, так вообще не отличишь от оригинала. Причем все будет настоящие, а не созданные. В общем, не парься. А цвет, а что с ним не так? Ничего, кроме того, что ты зеленая. А, ну это я пока не научилась исправлять, смутилась она. Тебе не нравится? Кто сказал? Экзотика же. Теперь все, довольно, ага, все договоренности соблюдены. Теперь я точно твоя, хотя не до конца. Думаю, еще один раунд ты легко выдержишь, заявила она, залезая на меня. В общем, выдоила досуха, оставив пустоту в яйцах и негу в теле. Даже шевелиться не хотелось. Организм, получив ударную дозу адреналина, наконец пришел в норму и стал намекать, что пора бы и отдохнуть. Но сделать этого мне не дали. Браслет разразился противным жужжанием, от которого заныли зубы. Не глядя, я тапнул и только потом сообразил, что прошел видеозвонок. Экран перед глазами разделился. На одном был граф Гиви Вахтангович Трубки Панидзе, из рода некромантов, мой закадычный дружок. На другом Танька, ну, в смысле, Татьяна Алексеевна Темноводная, из рода призывателей чудовищ, баронесса, злючка и просто красавица. По слухам, она переспала уже с половиной наших ровесников, но нам не давала принципиально, не желая портить карму и терять друзей. «Ты бы хоть прикрылся», — взвизгнула она, с интересом рассматривая мое тело. «А сама то», — лениво ответил я, глядя на ее полупрозрачный топик без лифчика. Большая татуировка в виде змеи шла у нее от шеи, ныряла в сиськи и, опускаясь ниже, обливала тело, создавая второй пояс. «Танька жжет, но сейчас не об этом. Ты инициацию прошел». «Ага», — зевнул я. «Отец сказал, что не ниже дружинника уровень, огнище». Гиви был, как и всегда, эмоционален. Не знаю, что его привлекало к дружбе с трусоватым Видаром, но дружили парни крепко и уже давно. И даже появление в их компании Таньки, из-за которой они сначала чуть не поссорились, ничего не изменило. Со временем мы вообще перестали видеть в ней женщину, воспринимая как своего в доску пацана. Это надо отметить. «Без меня. Я спать хочу», — опять зевнул я. «Как это, без тебя отмечать твою инициацию сдурел? Ничего не знаю. Встречаемся через 2 часа в притоне». «Через 3, уточнила Танька. «Через 2 у меня свидание. Управишься за час, да там и за 5 минут управлюсь. Делов-то, такой слабак, ну, девки сказали, что огонь, но быстро перегорает. Хочу проверить, оно тебе надо?» Гиви было пофиг, но чисто мужское любопытство играло. «Ну, он из хорошей семьи, кто знает, как там оно сложится. Я девушка вольная и нахожусь в поиске». «Большого хера», — заржал некромант. «Прокляну», — посулила девушка. «Под себя месяц будешь ходить. Вы призыватели монстров глубин, а не проклинатели. Тогда Видара попрошу, он мне не откажет, правда же?» Приблизилась она к экрану и эротично провела языком по губкам. «Откажу, потому как не умею еще. И вообще, проклинать друзей — плохой тон. Еще и ответка может прилететь. Вот в последнее я верю, а не в чушь про друзей. Так что, в притоне через 3 часа, ладно, ты и мертвого уговоришь», — потянулся я. «А чего их уговаривать?» Поднял и пусть чешут куда приказано. Мерзкий некромант, послала Танька всем воздушный поцелуй и отключилась. Шлюха по призыву, не остался в долгу Гиви, также отключаясь. «Достали оба», — сказал я в пустоту. «Эй, я тоже хочу в притон», — раздался сбоку голос. «Только мне надеть нечего, блин». Чую, этот день никогда не закончится. Я упрямо закутался в одеяло. Глава 12. Притон был максимально пафосным и условно нейтральным местом, где относительно вольготно чувствовали себя представители обеих сторон, и светлый, и темный. Выглядел он соответственно названию, стены облупленные, но из дорогого дерева, декоративные лужи мочи перед входом, вопреки мерзкому виду пахнущие дорогим парфюмом. Охранники, вышибалы в обносках из последней коллекции приличного модного дома. Глядя на их фигуры, можно было заподозрить их маму в противоестественной связи с троллем. Покосившаяся вывеска с художественно разбитыми лампами и окна, зияющие пустыми проемами без стекол, все строго по дизайну. Внутри все тоже соответствовало стилю. Официантки, одетые, а точнее, раздетые, как портовые шлюхи, с яркой помадой и искусственными тенями под глазами. Бандитская рожа бармена, чьи холеные пальцы с дорогим маникюром явно никогда не сжимали ничего тяжелее бутылки. Пафос, море пафоса, океан пафоса. Гармонично тут смотрелись и оплывшие свечи на огромной люстре-колесе, висящей на ржавых цепях, и деревянные столы и стулья, и искусственно состаренный пол. Все это кричаще демонстрировало грязь и безысходность нищих районов и позволяло богатой молодежи почувствовать себя ближе к народу. Одевались тут кто во что гораст, стараясь переплюнуть друг друга в этой самой близости. Особым шиком считалось прийти сюда в тюремной полосатой робе от Всесветлого Мудошкина, единственного модельера, которому было разрешено жить и творить в любой части империи. Также притон имел три, можно сказать, зоны, разделенные между собой. Светлые, где собирались светлые, темные, соответственно с темными и условно нейтральные, где сидели те, кому плевать на различия, ну, или кому хочется показать удаль молодецкую, сойдясь в драке с себе подобными. Именно в этой зоне не было охраны и администрация не несла ответственности за то, что в ней происходило. Надо ли говорить, что поперлись мы именно в нее, не скрывая раздражения, я шел вперед как танк, таща за собой Навку, которая меня успела выбесить. Надеть ей, видите ли, нечего. Ты, мать твою, дух, создай себе одежду сама. Но нет, она, дама и так не хочет. По магазинам было лень ехать и я потащил ее в комнату Агаты, где от новых, ни разу не одетых шмоток ломились шкафы. Потом последовала долгая примерка всего, включая нижнее белье, быстрый секс и опять примерка. В результате мы провозились больше 2 часов, отчего я еще больше злился. И так устал, так еще и это. Нет, можно было, конечно, забить и никуда не ехать, но это традиция, которую нельзя было нарушать. Каждый благородный аристократ, прошедший инициацию, должен был закатить пирушку, подраться, переспать с первой попавшейся девицей, а потом гордо этим хвастаться. Это же правило касалось и дам. Все то же самое, вот только переспать они могли как с парнями, так и тоже с девицами. Это не порицалось. А вот на мужеложство смотрели все-таки искоса, такое вот гомофобное неравенство. Как по мне, и то мерзко, но таков уж этот мир. 2 машины с охраной высадили нас перед входом, а сами перекочевали к толпе таких же, как они, бедолаг, что будут ожидать богатых детишек и тащить потом их пьяных домой. Внутри входа не было. Фейс-контроль на входе показал, что я пока еще вполне вменяемый князь, и поэтому дальше я прошел свободно. К Навке вообще никаких вопросов не возникло, на время она стала невидимой, вместе с одеждой. Впрочем, она сразу появилась, стоило нам войти в царство музыки и веселья. Увидев машущую мне рукой Таньку, я пошел к столику, за которым уже сидела Гиви, планомерно накачивающийся модным в этом сезоне коктейлем 3 висельника, ром, водка и апельсиновый сок. Танька же просто пила водку, считая, что это стильно. Дружеские объятия, взаимное представление, Навка, согласно нашей договоренности, стала баронессой Навиши Шиговной, приехавшей к нам по обмену из-за Урала. Мол, тут она в первый раз, моя гостья и все такое. Гиви тут же решил подкатить к ней яйца, за что был послан в грубой форме. Это привело Таньку в восторг и она предложила выпить той на брудершафт, за них, красивых и козлов мужиков. А чего так-то? Поинтересовался я, рассматривая меню и ни хрена в нем не понимая. Ну вот что, например, мне должно было сказать блюдо с таким названием, труп из подворотни, или напиток отрыжка жреца, хрень полная. Это были худшие 2 минуты в моей жизни. Реально, что ли? Неподдельно удивился я. Настолько все плохо у него, даже хуже, мрачно отозвалась она. Мало того, что скорострел, так еще и орудие у него мелкокалиберное, и заряжается так долго, что я не выдержала и ушла. Тоска, печаль, зато у Видара как у коня, и может долго, влезла в разговор Навка. Правда, заинтересовалась та, потом замотала головой. Не, фу-фу-фу, с друзьями спать нельзя, это мой их принцип. Быстрые вы, завистливо протянул Гиви, осматривая зал в поисках кого-нибудь симпатичного. Кстати, через 2 столика от нас обнаружилась Настя, ну та, из Темниковых которая. Сидела она в большой компании, среди которой был и этот урод Кривдин. Она демонстративно к нему льнула, правда, без особой радости на лице, как мне показалось, будто повинность какую исполняла. При этом она старательно делала вид, что меня не замечает. Ну, и я не стал лезть, раз не хочет здороваться, ее право. А чего это Видар у нас трезвый, мы же тут по поводу собрались. А ну, догоняй. В стакана мне плеснули какой-то жидкости, по запаху напоминавший растворитель. Чокнулись, выпили, а ничего так, вкусненько. И согревает хорошо. Между первой и второй проклятие не пролетит, повторили. Ну, давай рассказывай, как все прошло. Танька с любопытством сфокусировала на мне пьяненький взгляд. Вообще-то алкоголь магов слабо брал, Ну, и при желании можно было протрезветь за секунду. Но такой глупости тут никто не делал, потому что обычно цель прихода сюда была именно напиться. Чего рассказывать? Вихрь, гром, потом явился Перерук. Матерно меня обругал, пожелал мне побыстрее сдохнуть. Ну, это он так благословляет, и все на этом. Потом с отцом чуть подрались. Он и сказал, что у меня уровень дружинника, не меньше. Точнее, в академии скажут. Во, кстати, это тема. Мы ж все будем в этом году поступать, оживился Гиви. Я тут пробил по своим каналам, набор будет сильный. А еще говорят, что Светлана, младшая дочь императора Светлых, тоже будет в этом году поступать в академию. А с ней вместе еще куча народа. Как бы ни стали давить темных, да херня это. Кристина Годунова уже на втором курсе, а у нее, знаешь, какая поддержка. Светлые и носы не будут высовывать из своих общак, это ты так думаешь. А я вот уверен, что заруба будет страшной. Прикинь, когда две высокородных красотки начнут делить территорию. У нас и Кристина-то характером не подарок, а у этой Светы, так вообще крыша поехавшая. Слухи ходят, что последнего своего жениха она так избила, что его родители жалобу подали. Да ты гонишь, зуб даю. Мне отец рассказывал, что скандал вышел жуткий, и ее сюда в наказание отправляют, чтобы, значит, перевоспиталась дитятка. Интересно, а она хорошо сосет, размечтался он. Судя по всему, она скорее откусывает, заржал я, так что не суй куда не надо. Ага, тебе легко говорить, у тебя вон новья есть, а я один наденешенек, и никто на груди не пригреет. Попытался он под шумок положить руку на сиську Таньки, за что получил по морде, но не обиделся, это у них своеобразный ритуал. К тому же о любвеобильности трубки по Нидзе легенды ходили, за что он уже бывал неоднократно избит ревнивыми парнями. Правда, дамы его ухаживания воспринимали вполне благосклонно, их род был богатый вхож к императору, так что Гиви был завидной партией, чем бессовестно пользовался. Осуждать я его не мог, потому как тут это в порядке вещей. Навья, ты тоже будешь поступать, переключилась на нее баронесса. Вообще, кто-то скажет, странно, что в компании графа и князя она столь вольно себя чувствует. Но это если не знать, чем занимается их род. Бароны темноводные были неким аналогом военно-морских сил империи. Пустоши ведь не ограничивались землей, из воды тоже лезло много всякого гадкого. Так вот, они против этого и сражались. Причем очень успешно, а тушки убитых зверей продавали, и задорого. По богатству они переплюнули многих князей, а уж по влиянию. Достаточно сказать, что главу их рода император лично поздравлял с днем рождения. Им тоже пророчили скорое графство, причем слухи ходили вполне определенные и даже называли конкретные даты, через 2 месяца на большом приеме. Из всей их богатой и очень серьезной семьи выбивалась лишь Таня, вечная бунтарка. Правда, ее дед, глава рода, внучку безумно любил и многое ей прощал. Ну, и наша компания его полностью устраивала. По происхождению мы очень высоко стояли, и уверен, дед был бы не против, если бы один из нас стал ее мужем. Но нет, мы только друзья и ничего больше. Думаю еще над этим, но наверное поступлю. Навка нерешительно посмотрела на меня. До нее дошло, что когда я буду в академии, ей придется обходиться без меня, и ее это совсем не обрадовало. Однако просто так сильного духа туда не пустит, а скрывать ее до бесконечности не выйдет. Маги там сильные, в раз почуют. Вот, теперь остро встал вопрос о ее легализации. Черт, сколько же проблем из за баб. Впрочем, когда она рядом, я могу в принципе не париться, порвет любого и добавки попросит. Хули тут думать, поступать надо однозначно. Гиви ударил стаканом об стол. Примем тебя в нашу стаю и будем всех рвать, кто косо посмотрит. Стаю? Вопросительно уставилась она на меня. Не спрашивай. Гиви говорит, что мы стая. Танька считает, что мы банда. А ты? А я называю нас мрные. Это что значит? Ну, как-то хотел сказать чудак на букву М, а сказал странные. Так и появилось мрные. Мудаки, но с магией, в общем. Видар, не начинай. Мы стая. Ау-у-у, завыл Гиви. Мы банда, завопила Танька. Отправим светлых на тот свет. Светлых к свету, светлых к ответу. Раздались вопли разгоряченных алкоголем темных. Темные мрази, вылезли из грязи. Темным темную, не остались в долгу светлые. Градус напряжения резко возрос, как и градус выпивки. Молодежь старательно накачивала себя горячительным, соображая, уже можно кидаться в драку или выпить еще. Использование магии тут было строжайше запрещено. Нарушителей потом изгоняли с позором и весьма приличным штрафом. Так что если и бились, то только используя подручные средства или кулаки. С нашей стороны отделилась пара человек, что направились в сторону светлых. Те сделали то же самое. Ясно, сейчас будут как коты долго орать друг на друга, вспоминая или придумывая обиды, а потом начнется махач. Сценарий стандартный и виденный мной не один раз. Вот за это я и не любил нейтральную зону, отдохнуть тут спокойно никогда не получалось. Однако посещать ее надо, потому как место статусное и отдыхает здесь вся верхушка аристократии. Утверждать не буду, но говорят, тут бывают даже дети правящих родов. Но лично сам подобных не встречал. А кстати, кто от наших-то? Так, одного вроде знаю, граф Мстов Димка. Ну, с этим все понятно. У них богиня Мста покровительница. И кроме войны, они ни о чем другом думать не умеют. Второй барон Камнев, дуболом, только руками махать может. Правда, если попадет, можно сразу отходную молитву читать. То, что от тебя останется, никакой некромант не поднимет. Еще двух не знаю, империя большая, всех не запомнить. А вот главный у светлых, личность примечательная, и год назад была у всех на слуху, князь Обидов. Правда, еще недавно его род был темным, под покровительством девы Обиды, но перешел к светлым, и все они поменяли цвет, а также, согласно традиции, сменили первую букву фамилии. Кто теперь из богов им покровительствует, я не знал, но предателей никто не любит. Вроде он учится на последнем курсе академии, но это не точно. Остальные для меня были светлыми лошадками, раньше я их не видел. Постепенно к главарям стал подтягиваться народ с обеих сторон. Ор стоял такой, что перекрывал музыку. Танька, устав сидеть, тоже направилась туда. Гиви за ней. А мне пофиг пока, я еще трезвый и на сегодня мне впечатлений хватит. Не пойдешь к ним? Навка нетерпеливо ерзала на месте, поглядывая на остальных. Не, лень, но ты развлекайся, только в этой форме и без магии. Агась, кивнула она и рванула к ним. Ну, за тебя, дорогой, чокнулся я с воздухом. Вроде как собрались отмечать мою инициацию, но о ней сразу забыли. Да и пофиг, если честно, выпить хотелось просто жутко. И забыть все, как кошмарный сон. Интересно, отец уже расколол охрану или нет? Чего сидим, кого ждем? Сейчас самое интересное начнется, услышал я из-за спины голос. Для кого интересное, а для меня хрень. Зачем мне с кем-то мериться членами, если я и так знаю, что у меня больше? А ты чего тут, а не там? Надоело. Каждый раз одно и то же, приземлилась за столик Настя. Ты с отцом-то поговорил? Ага. Есть ряд условий, но вполне решаемых. Так что он в принципе не против, если я не налажаю. А ты? А я сильно постараюсь, чтобы их выполнить. Это как бы и в моих интересах. Я так понимаю, инициацию ты прошел. Как видишь, сижу вот, отмечаю. Весело, ага. Домой, наверное, сейчас поеду, спать хочу. Сам не знаю, зачем сюда приперся. А сама-то как? Что-то я не увидел у тебя особой радости от общения с Кривдиным. Он урод. Да ты что? Непритворно удивился я. Не далее, как несколько дней назад я тебе об этом говорил, а ты мои слова опровергала. Что изменилось? Ничего, буркнула она. Просто урод и все. Это касается телесных качеств или, так сказать, внутреннего содержимого. Всего и сразу. Черт, не хочу об этом говорить. Я уже 100 раз пожалела, что связалась с ним. Ну так и развяжись. По факту, договоренности между нашими родами пока в силе. Можешь сказать, что я жутко ревнивый, и ты, как верная и порядочная, не можешь пойти против воли будущего мужа. Не могу. Я ему уже пообещала, что после разрыва с тобой буду с ним. А этот вцепился как клещ. И главное, зачем, непонятно. Они ж знатнее нас и власти побольше имеют. Могу вызвать его на дуэль и убить. Правда? Зажглись надеждой ее глаза. Нет, конечно. Нахрена бы это мне? Ты сама в это влезла. Так почему я должен тебя вытаскивать? Прости, Настя, но мы не друзья и не союзники. Общего между нами только нежелание создавать ячейку общества, и больше ничего. Так что со своими проблемами справляйся сама. Еще одного мозгоклюя я не выдержу. Ага, значит, дело в ней, кивнула она на Навку, которая стояла чуть в стороне и довольно скалилась, ожидая, когда можно уже наконец будет бить морды. Кто она? Да какая тебе разница? Просто девушка, которая живет со мной. В твоей спальне, и там тоже. Только не говори, что ревнуешь. Вот еще, как мужчина, ты меня не привлекаешь. Просто любопытно, что она в тебе нашла. А вот это сейчас обидно было. Смотрел на себя в зеркало, не урод, и уж точно посимпатичнее Кривдина буду. Дело не в этом. Ай, забей. Ты прав, сама вляпалась, сама и выпутаюсь. Ладно, пойду туда. Настроение самое подходящее, чтобы разбить пару голов. Ага, удачи. И ты, если уж совсем припечет, обращайся. Не обещаю, но вдруг смогу помочь. Чай, почти не чужие люди. Договорились. Все, я побежала. Кажется, началось. Глава 13. Глава 13. 15 минут спустя. Я чуть дернул головой, позволяя кружке пролететь мимо себя. Народ с попеременным успехом махал кулаками, табуретками и прочими предметами, что попадались под руку. Азартно крича и разбивая друг другу морды, все были счастливы. Я же спокойно сидел, иногда уворачиваясь от пролетающих мимо предметов. Раздоров. Услышал я вопль за спиной и, повернувшись, понял, что драки не избежать. Ну да, кто же еще в этом мире мог смотреть на меня с такой ненавистью, кроме барона Мирного, естественного врага нашего рода? Тут надо немного пояснить, что у всех нас, живущих тут, была светлая сторона, а у светлых темная. У трубки Панидзе, например, были светлые покойниковы, а у темниковых – светловы, а у нас вот бароны мирные, нищенский род, который ратовал за мир во всем мире. Такие блаженные пацифисты не были интересны ни светлым, ни темным. Впрочем, это не мешало им считать именно нас повинными во всех грехах этого мира и стараться всячески напакостить. Кстати, этот барончик сильно отличался от своего отца, пацифиста. Постоянно лез в драки, качал права, что-то кому-то доказывал. Ох, чую, когда глава рода сменится, они перейдут на темную сторону и станут немирными. Потому как его действия никак светлыми не назовешь. На прошлой потасовке он намял бока Видару, будучи старше и сильней. И в этот раз, видать, решил повторить и закрепить успех. Рядом с ним стояла еще одна светлая, баронесса Веселова. А вот это уже серьезная противница. Будучи почитательницей бога Квасила, ну, или Квасуры, как его называли темные, она все делала с улыбкой на лице и в состоянии легкого подпития. То есть, трезвой ее никто и никогда не видел. Она улыбалась на светских приемах, она улыбалась, когда убивала, она вообще всегда улыбалась, за что ее считали чуточку блаженной. Однако в отличие от мирных, их род был силен, богат и влиятелен. Практически все более-менее значимые питейные заведения на светлой стороне принадлежали им. А про поставки во дворец элитного алкоголя я вообще молчу. Это также была старше меня и также меня не любила, потому как я всегда весь из себя такой хмурый и загадочный. Ну, это в общем-то логично, где раздор, откуда взяться веселью. Так что это мой тоже, можно сказать, естественный враг. Двое на одного, это вообще не благородно, но всем плевать. В кабацкой драке нет правил, кто первый ударил, тот и прав. Победителя не судит, а проигравшая сторона с позором покидает притон под язвительный смех выигравшей стороны. Глупость и юношеский максимализм, но такие правила. Чего надо, мириться пришел, а потом предаться безудержному веселью и разврату со своей подстилкой. Я, если что, тройничок не очень люблю, так что это без меня. Морду тебе набить хочу, чтобы ты тут больше не появлялся. Как это банально и максимально глупо. Ну давай, считай, что мирные переговоры ты с треском провалил, усмехнулся я, напрягая тело. С этим расслабляться нельзя, он старше и сильней, но я опытней, в прошлой жизни, общаясь с бандитами, я в стольких драках участвовал, что и не сосчитать. Правда, тогда при мне была моя магия, а тут как бы ей пользоваться нельзя. Н-н-на. С оттяжкой ударил он сверху вниз, потому как я по-прежнему сидел. Но не просто так. Его рука, перехваченная мной в последний момент, оказалась в захвате. Он напрягся, думая, что я его буду кидать, а вот и нет. Рывок, и она припечатана к столу. А после вилка с хрустом пробила плоть и плотно засела в дереве. Вой боли сменился бульканьем, когда я пробил ему по лицу, сломав нос и расквасив губы. Кажется, он еще и язык прикусил. Это хорошо, меньше болтать будет. Это весело. Азартно завопила Веселова и махнула разбитой бутылкой. Еще сантиметр, и нос начисто бы срезала. Потом еще и еще. Я, конечно, давно вскочил, потому как сидеть вообще не вариант, порежет. Стул в руку. Как щит сойдет. Ну, и в качестве ударного инструмента тоже. Баронесса оказалась юркой как змея и такой же стремительной. Ровно до того момента, как ей сбоку в голову прилетел зеленый кулак, отправивший ее на пол. А потом добавился удар под ребра, которые отчетливо хрустнули. Девка дернулась, сплюнула кровью и потеряла сознание. «Извини, что так долго», — повинилась Навка. «Увлеклась. Нормально все». Вытащив платок, я перевязал порезанные пальцы, зацепила все-таки, сучка крашеная. Лоздалов. Опять этот вопль, полный ненависти. Мирный умудрился вытащить вилку и горел жаждой мести. А еще прикольно шепелявил из-за прикушенного языка. Грохнуть его, мой дух была как всегда кровожадна. Не надо, ща решим, у меня к этому свои счеты имеются. Битва взглядов, сжатые кулаки, в его случае один, капающая на пол кровь. Все как в бульварных романах. Теперь по силе мы были равны, я превосходил техникой, Андрей Мирный, жестокостью. Пропустив два удара, один из которых сломал барону ребро, он взревел и нацелил вниз моего живота сокрушительный выпад ногой, способный порвать кишечник и разорвать мочевой пузырь. Но я каменным блоком расплющил ему щиколотку, при этом вывихнув себе кисть. Окончательно озверев от боли и ярости, вечные антагонисты, хрипло рыча, бросались друг на друга, не обращая ни на кого внимания, размениваясь ударами, то глухими, то хлесткими, в зависимости от того, куда они приходились. Лица превратились в кровавые маски, из перекошенных ненавистью ртов вперемешку со сгустками кровавой слюны и ужасающими ругательствами вылетали обломки зубов. С сухим треском сталкивались кулаки, хрустели, ломаясь, пальцы. Мирный понес большой урон. Уже хрустнула ключица, и он почти перестал владеть левой рукой. В голову прилетел удар, частично блокированный, от которого лопнула барабанная перепонка, и послал в нокдаун. Барон с трудом держался на ногах и начал понимать, что через несколько минут я его добью. Так и случилось, заревев как раненый носорог, он из последних сил кинулся вперед, но споткнулся об стул и полетел на пол. Ну, и я придал ему ускорение, пробив сверху. После этого барон застыл в глубоком обмороке, и лишь тяжело вздымавшаяся грудь показывала, что он еще жив. Посмотрев на продолжающуюся вокруг драку, я решил, что с меня хватит, но уходить сейчас было неправильно. Поэтому я сел за стол и сделал глоток из чудом уцелевшей бутылки пива, что валялось тут же. Дождусь, пока эти устанут, и начищу рыло тем, кто еще будет стоять на ногах. Светлые паладины, сокрушим тьму, ревели светлые. Темные рыцари, во тьму светлых, вторили им темные. Нам не страшен паладин, 10 нас, а он один. Глотнув пивка, я принялся наблюдать за дракой, вполголоса напевая детскую считалочку. Нам не страшен паладин, 9 нас, а он один. Хрясь. Темный рыцарь смачно впечатался в стену. 2-1. Светлые ведут. Нам не страшен паладин, 8 нас, а он один. Дзынь. Ловким слаженным броском темные сравняли счет, отправив светлого рыцаря прямиком в окно. Нам не страшен паладин, нас ведь 7, а он один. Шмяк. Темные ведут, а светлый рыцарь отправляется в блаженную негу нокаута. Нам не страшен паладин, нас ведь 6, а он один. Бум. С помощью изощренной стратегии, хитрой тактики, а также могучего удара тяжелой деревянной скамьей темные увеличивают отрыв. Нам не страшен паладин, нас ведь 5, а он один. Хрусть. Героическая скамья, внесшая в ряды светлого воинства смятение и создавшая огромные бреши, сломалась. Темные лишились стратегического преимущества и светлые перехватили инициативу. Нам не страшен паладин, нас 4, он один. Бабах. Светлые рыцари сравнивают счет, а один из темных пробивает хлипкую барную стойку головой. Какое-то время он еще пытается встать, но вскоре затихает. Нам не страшен паладин, 3 нас, а он один. Цванг. Светлые и темные столкнулись лбами и присоединились к неподвижным товарищам. Нам не страшен паладин, 2 нас, а он один. Оставшиеся на ногах рыцари с упоением дубасили друг друга, мстя за павших. Нам не страшен паладин, он один, и я один. Ой, темный, сделав пируэт, с грохотом падает прямо на мой стол, разнеся его вдребезги. Так, а вот это уже плохо, на ногах лишь я и Навка. Мои все лежат, а светлых еще 3 есть, помятых, но не утративших воинственности. Их взгляды скрестились на мне, а после они синхронно сделали шаг в мою сторону, и... понеслась, и все смешалось, рев, хруст, мельканье рук, ног. Я наугад колотил кулаками во тьме, оба глаза мгновенно были подбиты. Меня трясли, рвали, кто-то сунул пальцы мне в рот, я укусил эти пальцы. Послышался отчетливый хруст, кажется, я их откусил. Рука отдернулась и тут же, как поршень, ударил кулак, и голова затряслась, посыпались искры. Я смог встать, на рефлексах отпрянул, попал на корчащееся тело, мне горячо дохнули в щеку. Я молотил кулаком по горячо дышавшему рту. Я распалялся, я бил, а лицо под кулаком уже сделалось скользким. Потом между ног мне всунулась коленка, и я упал, я все забыл от боли, а на меня уже валились сцепившиеся тела. А потом все внезапно кончилось. Живой, сквозь маленькую щелку заплывших глаз я увидел Навку, которая вытащила меня из кучи тел. Не уверен, надо подумать, а весело тут у вас. Прям не ожидала. Наслаждайся победой, меня тут как бы нет. Находилась она в невидимости, поэтому казалось, что я все сам. Эй, светлые твари, валите отсюда нахрен. Мы победили, заорал я, и меня поддержали стоны боли с обеих сторон. Сразу появилась охрана с лекарскими артефактами. Темных лечили первыми, награда победителям. Светлых утаскивали в соседние помещения и уже там приводили в порядок. Я, как единственный относительно твердо стоявший на ногах, первый удостоился этой чести. Навки-то похер, на ней вообще ни одной царапины не было. Парила себе рядышком и наслаждалась моментом. Потом опомнилась, стала видимой и как бы вылезла из кучи тел, изображая крайнюю степень побитости. Легенду надо отыгрывать до конца. Официанты быстро восстанавливали помещение, меня, мебель и очищали столы и стены. Кстати, счет за этот погром выставит именно светлым, платит всегда проигравшая сторона. Как мы их, а? Гиви тер лицо и нервно щупал языком зубы. Ну да, всех полечили, но фантомные боли остались. Красавчик, подошла Таня. Это осторожно двигала рукой и разминала пальцы. Ага, мы их, они нас, все как всегда. Скучно, зевнул я. На этом предлагаю свернуть празднование и расходиться по домам. Устал я что-то. Куда по домам? Сейчас победу отмечать будем. Без меня. Устал как собака. После инициации так и корежит всего. Спать буду. И больше не слушая возражений друзей, я подхватил Навку и отправился на выход. Проходя мимо компании Насти, поймал ее одобрительный взгляд и чуть злобный Кривдина. Забил и забыл, потому как на всех ничтожеств никакой памяти не хватит. Вышли на улицу, я вдохнул свежий воздух, от которого у меня еще сильнее стали слипаться глаза. Домой, коротко бросил я охране, устраиваясь на заднем сиденье. Навка ушла в невидимость, но я хорошо ощущал, что она сидит рядом и что-то бормочет. Прислушавшись, я понял, что она считает количество поверженных врагов и сколько зубов она выбила. Пускай, чем бы дитя не тешилось, лишь бы других не жрало. Уже буквально на автопилоте добрался до своей комнаты и, проигнорировав душ, справедливо опасаясь, что там и засну, рухнул на постель. Обитель богов. Пошел нахер. Пошла в жопу. А ты и нахер, и в жопу. Эй, Лель, тебя баюн педиком назвал. Я бы уже полчаса труп пинал. Кощей, мое почтение, видел новые комиксы от Дашбога, он тебя таким идиотом там выставил. Даже я в это поверил, я тебя имел везде, тебя тоже. Нет, тебя не имел, ты страшная, но если найдешь хорошую подушку, чтобы прикрыть морду, приходи. Перерук, опять ты за старое. Рядом оказалась темноволосая девушка, затянутая в тончайшую ткань так, что для воображения не оставалось места. Марана, сглотнул он слюну. Тебя я тоже имел раз 10. Помечтай. В мечтах уже было. Хочется в реальности. Тебе Чернобог яйца оторвет. Отрастут, небрежно отмахнулся он. Чай не в первый раз. Ради тебя я готов и потерпеть. На этом сборище ублюдков только ты темный луч в светлом царстве. Все злишься на сварога. А ты бы не злилась. Он вмешался в процесс. Такого никогда не было. Ну и ладно. С чего бы на это злиться? Смертных много. Нет, этот такой один. Думаешь, из-за чего этот влез? Силу его почувствовал и решил увести у меня последователя. Только вот я понадеялся подняться над всеми, и на тебе, сиди внизу. Где справедливость-то? Но я этого так не оставлю. Сварог еще пожалеет, что вмешался. Погрозил он небу. Да, прям такой хороший, заинтересовал. Надо будет обязательно на него посмотреть. Я тебе даже разрешу его потрогать. Придвинулся к ней Перерук. Пожалуй, пока ограничусь просмотром, отодвинулась та. И вообще, я не изменяю мужу. Да что о любви знает тот, чье сердце давно сгнило. Уж побольше того, кого от грязи не сразу и отличишь. Владыка Нави, отпрыгнул Перерук на метр от неожиданно возникшего рядом высокого мужчины. Вот уж не думал, что ты вылезешь из могилы, чтобы оказаться тут. Смотри, чтобы я тебя туда не загнал. Ты этого не сделаешь и сам знаешь почему. Знаю. Но кто сказал о смерти? Можно, например, тебя в живую батарейку превратить. Я как раз закончил одну перспективную разработку, а вот проверить ее ни на ком. Пойдешь ко мне испытателем? Воздержусь. Не люблю запах мертвечины. Пока-пока, было приятно пообщаться, но у меня столько дел. Что думаешь? Марана взяла мужа под руку, и они неспешно принялись прогуливаться. Подобные собрания Чернобога чрезвычайно бесили, но сегодня он почему-то решил прийти. Марине было любопытно, но зная его, она понимала, что если тот захочет, сам расскажет о причинах своего визита. «Думаю, что это интересно», — сказал он, чуть улыбнувшись краешком губ. «Что? Я не верю. Ты кто? Куда дел моего вечно бурчащего мужа? Ну-ну, дорогая, не надо делать из меня старого брюзгу. Тем более в чем-то Перерук прав, его парень действительно необычный. Так, я теперь с места не сдвинусь, пока не услышу подробности. Чем вас так заинтересовал этот смертный? Ну, для начала хотя бы тем, что смог вызвать духа второго порядка в мир людей. И это произошло еще до его инициации. Не верю, так не бывает. Да и кто бы из них откликнулся на призыв столь слабого смертного? Навка, из ближников Кощея. Ну, в смысле, он звал ее к себе, да она не пошла. Бунтарка и отмороженная посильнее его. Так, Навка, Марана наморщила лоб, что-то вспоминая. Это о ней ты говорил недавно? Ну, что она вплотную приблизилась к первому порядку. Именно, кивнул он. Потенциал огромен, и она его поменяла на этого. Зачем? Навка не дура, один из древнейших духов просто не может быть глупой. Значит, что-то такое узнала, чего не знаем мы. И вот тебе еще пища к размышлению, у него серый источник. Не знаю, Сварог ли ему там ворожил или еще кто, но это факт. Сварог не может менять магию у разумных. Развить, усилить, да, но не менять. Да и вообще, он не вмешивается в дела смертных. А тут вмешался, с чего бы это? В общем, я намереваюсь присмотреть за ним, очень уж интересные мысли в голове появляются. Просветишь? Не сейчас, надо еще обдумать, все слишком сыро. Пусть пока поживет, освоится, а там придумаем, как его проверить. На что? Хорошая попытка, но нет, пока не скажу, рано. Вот изменю тебе с ним, будешь знать, как жену в неведении держать. Через своего аватара делай что хочешь, ведь в реальном теле ты его за мгновение в лед превратишь. Опять усмехнулся он, еще больше раздражая этим женщину. Он и не заметил, как стали холодны ее глаза от сдерживаемого гнева. Насмехаться над древней богиней, бросать ей вызов, очень опрометчиво. Теперь она точно займется парнем. И посмотрим, что скажет муженек, когда его планы пойдут псу под хвост. И планы Сварога тоже. Потому что он будет принадлежать лишь ей одной, из принципа. Просто потому, что она так захотела, и потому, что пришла пора показать, кто в доме богов хозяйка. Народ, всех с наступающим великим праздником. Думаю, всем будет не до книг, поэтому и я ухожу на заслуженный отдых. 9 мая выкладки главы не будет, потом все по графику. Поздравляю всех вас с Днем Победы и низкий поклон нашим ветеранам. Глава 14. Глава 14. Утро. Глаза, будто подчинившись приказу, открылись сами. Секундное замешательство, сканирование себя любимого, нигде не жмет, не давит. Посмотрел в бок, рядом Навка, голая, копается в ТК, тактильном коммуникаторе. Аналоги наших браслетов, только внешний, выполняющий больше информационную функцию. И что интересного пишут, вставать было откровенно лень, да обсуждают вчерашнюю победу темных в Притоне. На форум один зашла, ох, и срач идет, часов 5 как, и все не успокоятся. И что пишут, тебе вежливый вариант или настоящий, давай вежливый, тебе не идет мат, ну тогда они ничего не пишут. А если серьезно, все считают, что победили благодаря тебе. Правда, некоторые кричат, что именно благодаря Раздорову и случилась драка, мол, там, где ты, мира не будет. А что темные, эти просто довольны и всяко обзывают светлых. Ты, кстати, стал весьма популярным, если что, того и гляди, девушки названивать начнут. Нахер девушек, мне и тебя хватит. Перевернувшись, я подмял ее под себя, но не успел насладиться вкусными губами, как меня бесцеремонно дернули за ногу. Вставай, время тренировки. Послышался голос орка. Я тебе сейчас лицо обглодаю, пригрозил я, потирая ушибленный затылок. В такие минуты даже змея не жалит. В ответ мне прилетело по морде, а после моя нога вновь оказалась в цепких руках моего мучителя. И тот, ничуть не сомневаясь в своей правоте, потащил меня на арену. Да, именно так, в одних трусах и обстукивая мной пол и ступеньки. Я попытался применить магию, не вышло, на нем стоял поглотитель. От мелкого колдунства тот хорошо защищал, а использовать что-то крупное я не мог. Дом мне дорог как память, защищайся. Его нога устремилась к лежащему мне, не давая даже встать. Я попробовал увернуться, да фиг. А потом хруст показал, что пара ребер у меня сломалась. Сплюнув кровью, я все же умудрился вскочить. Короткий джеб в голову не прошел, а вот его ответка очень даже. Губы брызнули кровью. Защищайся, а не строй из себя грушу для битья. Его голос был невозмутим, отчего бесил еще сильней. Ну, держись, гад. Спустя 10 минут я валялся возле стены куском окровавленного мяса и мечтал сдохнуть. Этот урод решил, что наследник роду не сильно-то и нужен, и испытал на мне весь свой арсенал. Рядом с ним моих умений в драке будто не существовало. Он двигался быстрее, бил сильнее и больней. И это без всякой магии. Я так тоже хочу. Если, конечно, выживу. Моя очередь, услышал я голос Навки. Та не вмешивалась в наш бой, потому как я ей запретил. И вот он закончился, и она решила отомстить. Спустя еще 3 минуты рядом со мной валялся такой же кусок мяса по имени Орк. Дух была жестока и беспощадна. Сломав ему все те же кости, что и он мне, она показала, кто тут главный. А после меня нежно подхватили на руки, а этого взяли гада за ногу, и мы пошли в обратном направлении. Только теперь Орк испытал на себе все прелести таскания за ногу и всю твердость ступенек. Бросив потерявшие где-то на половине пути сознание тела, она принесла меня в комнату, а после дала лекарский артефакт. И вот тут я познал все прелести лечения в этом мире. Если раньше меня мягко приводили в норму, то тут шар будто решил мне отомстить. Кости с громким хрустом вставали на место, по телу будто проводили напильником, стирая его в кровь. Орал я, признаюсь, как резанный. К счастью, эти муки долго не продлились, и через пару минут я лежал на постели вполне себе здоровый и переполненный положительными эмоциями. Ты так вопил, что я даже возбудилась. Навка была до отвращения бодра и оптимистична. Сутки без сладкого, соленого и кислого, вынес я приговор, прислушиваясь к себе. Вроде все нормально, но почему-то пекли эфирные каналы. Не сильно, так, на грани чувствительности. Эх, вот и помогай, вот тебе после этого. Ты помогла именно после этого. Я морально напоминаю себе отбивную, которую долго лупили молотком. Ну, ты и физически был тоже на нее похож. И вообще, хватит ныть. Ты сам мне сказал, чтоб не лезла, а теперь бурчишь как старая бабка. А еще я где-то читала, что через боль мы растем в силе. Ага, это всякие теоретики, в жизни не отрывавшие свой зад от дивана, могут об этом рассуждать. А по факту, боль – это просто боль. Хороший учитель, не спорю. Но только после подобных уроков хочется перейти из разряда практиков в тех же теоретиков. Чем займемся дальше? Она плюхнулась рядом и игриво прижалась ко мне. Уж точно не тем, на что ты намекаешь, чуть отодвинулся я. Сначала в душ, потом на завтрак, а потом думать буду. С отцом надо поговорить насчет происходящего в поместье, интересно же, чего он нарыл. Ну, так иди и мой жопу. Раз разврата не будет, то и нефиг валяться на постели. И меня самым бесцеремонным образом скинули на пол. Ох, как я взбесился, но не успел вскочить, как почувствовал, что эта зеленая гадость сбежала. По нашей связи я отчетливо чуял, что она где-то рядом, но вот где конкретно, понять не мог. Ну, соответственно, и наказать тоже. Ничего, вот разберусь, как управлять личными духами, и она у меня испытает все радости электрического стула. Душ смыл следы утренней тренировки и частично фантомные боли. Я посмотрел на себя в зеркало, удивляясь, что это тело все еще живо и нормально функционирует. За время, проведенное в этом мире, я заметил, что меня все время испытывают на прочность. Бьют, снова бьют, затем пощупают пульс и опять бьют. И я не понимал, в том, старом мире, я был и мастером драк, и сильным магом. А тут, такое ощущение, что сразу стал слабейшим. Но при этом я же чувствовал, что сильнее многих. Так в чем причина того, что по мне постоянно прилетает от тех, кого бы я раньше размазал по стенке, в перерыве между глотками чая? Кто и, главное, зачем постоянно испытывает меня на прочность? Или это типа как со сталью, чем сильнее бьешь, тем крепче она становится? Так я уже очень крепкий, хватит бить. Переоделся в чистое, привел себя в порядок, все, прям жених. Такая чистота зря пропадает. И где эта зеленая шабалда, когда у ее хозяина утренний гормональный всплеск начался? Да и похер. Потом ей расскажу, что она потеряла, пусть помучается. Так, время пить чай и есть. Много есть и пить, потому как регенерация жрет внутренние резервы организма, а я их за эти дни потратил больше, чем восполнил. Явился на завтрак я первым, ну, еще бы, есть-то хотелось так, что коленки тряслись. Но не успел я расположиться за столом, как появился отец, как всегда суров, собран, деловит. Кинув на меня задумчивый взгляд, он ничего не сказал, ели мы всегда в молчании. Слуги споро расставили приборы, и я минут на 20 выпал из реальности. Нет, ел я культурно, потому как свинство за столом глава рода не терпел. Но быстро, потому как сил терпеть не было. Он же был невозмутимый, кажется, даже если бы рядом с поместьем прогремел взрыв, он даже бровью бы не повел. Наконец я наелся и тяжело выдохнул. Завтрак, он важнее всего, потому как дает энергию на день. После него и помереть не страшно, удовольствие уже получил. Как вчера отдохнул, отец соизволил отвлечься от новостей и посмотреть на меня. Да как обычно, посидели, выпили, надрали зад светлым, скучно. Это хорошо, это правильно, чуть улыбнулся он. Почитал я тут о вашей битве, ты был на высоте, как и полагается наследнику рода. Светлые так и плюются злобой. Мне с утра даже его величество звонил, был очень доволен вчерашним. Звонил, удивился я, а какое ему дело до мелкой драки между аристократами? Дело не в самой драке, а в том, кто в ней участвовал. Удиви меня, легко. Со стороны светлых был его младший сын Роман. Инкогнито, конечно, и под вуалью иллюзий. Ему ты, кстати, пальцы откусил. Жестоко, как по мне, но справедливо. Говорят, он плакал как девчонка, когда ему их отращивали заново. Уже в открытую улыбнулся отец. А нифиг было пихать мне их в рот, буркнул я. Если честно, не особо помнил этот момент. Удары по голове совсем не стимулируют память. И правильно. Хоть рви, хоть грызи, для победы любые способы хороши. А вот со стороны темных выступала Кристина, опять же никем не узнанная. Девочки, кроме гордости, еще и по телу знатно так потоптались. Сплошной синяк и переломы. А ведь она мнила себя сильнейшей. А тут ты, такой весь герой, в крови и гордо стоящий на ногах. Последний, так сказать, выживший. И ведь никто от тебя подобного не ожидал. И также теперь никто не посмеет сказать, что ты отсиделся за спинами других. Барон Мирный, по слухам, до сих пор в себя не пришел. Поэтому и такое внимание. И все, что я могу сказать, молодец. Только я не понимаю, откуда ты узнал, что там будет Кристина.